Роджерс. Этот Роджерс случайно столкнулся со мной и представился мне в городе на юге Англии, где я в то время жил. Его отчим был женат на моей дальней родственнице, которую впоследствии повесили, а потому он, кажется, считал, что мы с ним в кровном родстве. Приходил он ко мне каждый день, усаживался и начинал болтать. Думаю, что из всех необыкновенных, удивительных достопримечательностей, которые я когда-либо встречал, он был самой большой редкостью. Ему захотелось взглянуть на мою новую шляпу-цилиндр. Я охотно согласился показать ее, так как думал, что он заметит фамилию известного шляпочника с Оксфордской улицы и, следовательно, возымеет ко мне уважение. Но он осмотрел ее с каким-то сожалением, указал на два или три попорченных места, заметил, что от меня, приехавшего недавно, конечно, нельзя и требовать, чтобы я знал, где покупают хорошие вещи, и сказал, что пришлет мне адрес своего шляпочника. Потом, прибавив «простите меня», принялся врезывать аккуратный кружок из красного шелкового пластыря. Сгладил его краешки, послюнил и приклеил внутри моей шляпы, чтобы прикрыть фамилию фабриканта. «Никто не узнает теперь», — сказал он, — «где вы купили ее. Я пришлю вам ярлычок моего шляпочника. Вы можете наклеить его на этот кружок». Он проделал все это невероятно спокойно и хладнокровно. Никогда в жизни я не восхищался так ни одним человеком. И заметьте, его собственная шляпа стояла оскорбительно близко перед нашими носами на столе и походила на старинную гасительницу неуклюжего фасона, вся мягкая, бесформенная, выцветшая вследствие перемен погоды, перерезанная экватором из медвежьего сала, которым она пропиталась насквозь. В другой раз он рассматривал мой сюртук. Я не чувствовал ужаса, потому что над дверью моего портного было написано «Собственный портной Его Королевского Величества Принца Уэльского» и так далее. В то время я еще не знал, что большинство лавок портных имели такие же вывески, и не думал, что если одеть одного простого человека могут 10 портных, их требуется 150, чтобы одеть принца. Он дышал состраданием к моему сюртуку и записал для меня адрес своего портного. Роджерс не советовал мне называть ему мой литературный псевдоним, чтобы портной особенно хорошо работал, как это иногда делают любезные люди, а заметил, что его портной вряд ли найдет нужным беспокоиться из-за неизвестной личности. «Неизвестная личность!» Когда я думал, что так знаменит в Англии, это был жестокий удар. Посоветовал упомянуть его имя и прибавил, что тогда все будет хорошо. Думая, что я шучу, я сказал, но он тогда, пожалуй, просидит всю ночь, и это повредит его здоровью. «Ну и отлично!» — заметил Роджерс. «Я сделал достаточно для него, пусть он ценит». Я с таким же успехом мог бы стараться затронуть шуткую мумию. Роджерс сказал, я шью у него все мои сюртуки, только в них и можно показываться. Я сделал новую попытку, сказав, жаль, что вы не принесли с собой одного из них, хотелось бы мне на него посмотреть. Да бог с вами, разве он не на мне? Это изделие Моргана. Я осмотрел изделие. Очевидно, сюртук был куплен готовым у еврея с улицы Читама и бесспорно около 1848 года. Новый он, вероятно, стоил 4 доллара. Он был прорван, обтрепан, засален. Я не удержался от желания показать Роджерсу дырки. Это до того опечалило его, что я почти пожалел, что показал их. Сперва он упал в бездонную пропасть печали, потом ободрился, сделал движение руками, точно отгоняя от себя общее сожаление, и сказал, по-видимому, с непреодолимым волнением, все равно не думайте обо мне, не беспокойтесь, я обзаведусь другим». Когда Роджерс совсем оправился и, овладев собой, осмотрел дырки, он сказал, что теперь понимает все. Его слуга, вероятно, сделал это утром, одевая его. Его слуга! В таком бесстыдстве было что-то внушающее почтение. Почти каждый день он интересовался какой-нибудь частью моей одежды. С трудом можно было ожидать такого придирчивого отношения в человеке, всегда носившем один и тот же костюм, да еще такой, который казался современником эпохи завоевания. Может быть, во мне говорило недостойное тщеславие, но мне хотелось заставить этого человека восхищаться чем-нибудь на мне или чем-нибудь, что я делаю. Вы почувствовали бы то же самое. И вот представился случай. Я собирался вернуться в Лондон и записывал свое грязное белье для стирки. В углу комнаты поднималась целая гора, 54 вещи. Я надеялся, что он вообразит, будто все это набралось за одну неделю. Я взял список для стирки, точно желая взглянуть, все ли в порядке, и с притворной забывчивостью оставил его на столе. Понятно, он поднял листок, пробежал список глазами вплоть до итога, а потом сказал: «Вы нетребовательны», и снова положил его на стол. Перчатки Роджерса представляли собой печальные развалины, но мне он сказал, где я мог купить подобные же. В его башмаках с трудом улежали бы грецкие орехи, но он любил класть ноги на каминную доску и созерцать их. Он носил булавку с тусклым стеклышком, который называл морфолитическим бриллиантом, хотя неизвестно, что значило это слово, и уверял, что таких камней найдено только два. Второй был у императора Китая. Позже в Лондоне я с удовольствием видел, как этот фантазер-бродяга являлся в переднюю отеля с видом великого герцога, потому что у него всегда имелся в запасе какой-нибудь новый вид величия. Вообще у него не было ничего старого, кроме платья. Обращаясь ко мне при посторонних, он всегда немного усиливал голос и называл меня сэром Ричардом, генералом или вашей милостью лордом. Когда окружающие начинали смотреть на нас с почтением, он как бы мимоходом начинал расспрашивать меня, почему я накануне обманул герцога Арджеля. Затем напоминал мне, что на следующий день мы приглашены к герцогу Вестминстерскому. Мне кажется, что в то время фантазии превращались для него в действительность. Однажды, придя ко мне, он пригласил меня вместе с ним провести вечер у графа Варвика в его городском доме. Я заметил, что не получил формального приглашения, но он сказал, что это не важно, что граф не церемонится с ним и с его друзьями. Когда я спросил, могу ли я не переодеваться, он ответил, что нет, что это не годится, что в домах джентльменов по вечерам необходим фрак, и прибавил, что подождет, пока я оденусь, что потом мы отправимся к нему, и я выпью шампанского и выкурю сигару, пока он будет переменять костюм. Мне очень хотелось посмотреть, чем окончится его затея, поэтому я оделся, и мы двинулись в путь. Он сказал, что если я ничего не имею против, мы отправимся пешком. Итак, мы прошагали мили 4 по грязи и в тумане, и, наконец, пришли в его квартиру. Она состояла из единственной комнаты над лавочкой цирюльника в одной из глухих улиц. Единственное убранство комнаты составляли два стула, столик, старый чемодан, умывальная чашка и кувшин, то и другое в углу на полу, неприбранная постель, осколок зеркала и цветочный горшок с увядающей маленькой розовой геранью, которую он назвал «столетником», говоря, что растение не цвело более 2 столетий, было подарком покойного лорда Пальмерстона, и что ему предлагали за него чудовищные суммы. Еще виднелся медный подсвечник с огарком. Роджерс зажег свечу и попросил меня расположиться как дома. Он выразил надежду, что я хочу пить, так, как будто бы желал изумить мой вкус таким шампанским, какой редко можно было найти у обыкновенных виноторговцев. Или, может быть, я предпочитаю херес или портвейн. Он сказал, что у него есть портвейн в бутылках, совершенно заросших паутиной, причем каждый слой паутины представлял собой поколение. Что же касается до его сигар, ну, я сам буду судить о них. Потом, выставив голову за дверь, он закричал: «Секвиль!» Ответа не было. «Гоу! Секвиль!» Ответа не было. «Что за дьявол? Что случилось с моим дворецким? Я никогда не позволяю слугам уходить. О, проклятый идиот! Он унес ключи!» А попасть в другие комнаты без ключей я не могу. Я только что раздумывал о смелости, с которой он продолжал обманывать меня шампанским и старался представить себе, как он выберется из затруднения. Теперь он перестал кричать Секвиля и принялся вызывать Энглези. Но Энглези не явился. Он сказал: «Вот уже вторично, этот грум уходит без позволения. Я завтра же откажу ему». Теперь он принялся кричать Томаса. Когда и Томас не ответил, перешел к Теодору. Никакой Теодор не откликнулся. «Ну, приходится отложить», — сказал Роджерс. «Слуги никогда не ждут меня домой в этот час, и потому все разбежались. Я мог бы обойтись без конюха и грума, но не могу достать вина и сигар без дворецкого. Одеться же не в состоянии без лакея». Я предложил ему помочь одеться. Он и слышать об этом не захотел. Кроме того, по его словам, он чувствовал бы себя неловко, если бы его не одели опытные руки. Однако, в конце концов, он заметил, что ввиду давнейшей дружбы с графом его костюм не имеет значения. Поэтому мы наняли кэп, он дал указание кучеру, и мы отправились. Остановились перед большим домом и вышли из экипажа. Я никогда не видывал этого человека в воротничке, но теперь он подошел к фонарю и вынул из кармана своего пальто почтенный бумажный воротник, а также посеревший галстук, и надел их. Он поднялся на лестницу, вошел в дверь, но тотчас же быстро сбежал вниз, сказав: «Ну, скорее!» Мы поспешно отошли от дома и завернули за угол. «Теперь мы в безопасности», — произнес он, снял воротник и галстук и снова спрятал их в карман. «Еле-еле убежал», — заметил он. «Как так?» — спросил я. «Клянусь Георгом, там была графиня». «Ну так что же? Разве она вас не знает? Знает ли она меня?» «Да она мне поклоняется. Я случайно увидел ее раньше, чем она меня заметила, и бросился прочь. Я 2 месяца не видел ее. Если бы я вдруг явился перед ней без предупреждений, это могло бы иметь роковой исход. Она, пожалуй, не вынесла бы неожиданности. Ведь я не знал, что она в городе. Я думал, она в замке. Дайте мне прислониться к вам на минуточку. Так, теперь мне лучше. Благодарю вас. Я так благодарю вас. Благослови меня, Бог, как только я успел убежать». Так я, в конце концов, и не побывал у графа. Однако я заметил его дом для дальнейших справок. Он оказался обыкновенным семейным отелем. Около 1000 плебеев гнездилось в нем. Во многих отношениях Роджерс был сумасшедшим. В некоторых казался глупцом, но он, конечно, этого не знал. Он самым серьезным образом входил в свою роль. Прошлым летом он умер под именем графа Рэмсгетта.